Нас утро встречает прохладой, но только не здесь. Всегда одно и то же время года, всегда одна и та же температура. Примерно раз в неделю дождь, сильный, как в тропиках. Обитатели Стикса всегда этому рады. Твари не любят влагу. Есть шанс быть несъеденным какое-то время. Металлическую дверь в казарму нам открыли. Приходил и привозил с собой дребезжащую тележку с местными деликатесами повар с кухни. Затем живчик разливали, как всегда разбодяженный безбожно. Дверь после этого так и не закрыли, видимо, ставили для глотка свежего воздуха. Знали, что все равно по стабу, как овцы, разбредаться не будем. Нам, простым смертным работягам, смотреть тут не на что. Не то, чтобы меня как-то напрягать стал Сивой, а как-то в непонятках я был. Он словно стал меня избегать. Пропадал где-то целыми днями, его передвижение по стабу всеми как-то игнорировалось. Словно заработал себе пропуск на свободный проход куда угодно. Его никто не смел ни окрикнуть, ни остановить. Попробуй тормозни машину для убийства. На все мои вопросы он отвечал как-то однозначно. Всем своим видом давая мне понять, что я здесь не в тему. Никаких задушевных разговоров, как раньше, не было. Чего это он? Со временем, надо сказать, очень быстро, он сколотил свою группу человек 15, которые слушались его беспрекословно. Ходили за ним по казарме, как телки на привязи. Свои нары они передвинули ближе к нашим. Вся казарма разделилась на две половины. Конфликтов пока не было. Пока. Ко мне у всех отношения были уважительно холодные, но еще бы. Приятель шкафа, друг Сива, соратник Карелла. Целый стаб в одиночку захватил. Да и вообще, мутный он какой-то. Не зря ему погоняло дали. Пустой. На выезд в город нас, то есть меня и Сива, не взяли. Вот так вот. Остались вдвоем в казарме. Как это воспринимать, я понять не мог. Сивый меня просто пугал своим молчанием и однозначными ответами. Он меня виноватым, что ли, считает, но за что? Совершенно непонятное поведение. Может, еще не акклиматизировался под Стикс, хотя давно пора бы уж. Под вечер все вернулись. Ну, как все? Вся команда Сива, за исключением двух человек, была уничтожена. Бывает? Вот что шкаф задумал. Наверняка это не он своими извилинами дошел до этого. Где там мозг? Здоровый дикий лось. Гора мускул вперемешку с жиром. Интересно, кто все это ему напел? Двое оставшихся в живых выглядели напуганно. Виновато улыбались и прятали глаза, вели себя Сивым, так как он себя вел со мной. То есть всячески избегали разговоры с ним, но он, впрочем, и не настаивал на задушевной беседе. Он все понял. Остальная часть казармы приосанилась, в глаза смотрела более дерзко и разговаривала куда более громче обычного. Сивый сел на свою шконку в позе лотоса и смотрел куда-то в никуда. Ёк хренов! Он меня просто начинал бесить своим непонятным игнором. Ближе к полуночи в казарму привели чуть живых женщин. Офицеры с ними уже отдохнули. Настало время для рабочего быдла. Я лежал на своем месте прямо над Сивом. По характерным звукам и женским крикам боли и так все было понятно, что там происходило. Нечего мне смотреть на это. Под утро я забылся в болезненном сне. Как выносили тела женщин, я даже не видел. Утром я спустился вниз со своей кровати. Сивый все так же сидел на месте. Все той же позе. Он вообще ложился этой ночью. Получив свою дозу до безобразия разбодяженного живчика и вкусной и до отвращения питательной гречневой каши с тушенкой, мы молча с ним ковырялись в тарелках, сидя друг напротив друга. А раньше он всегда садился рядом. За длинным деревянным столом, грубо сколоченным из досок, между нами и остальными обитателями казармы словно пропасть образовалась. Все сидели в стороне от нас, словно мы были прокаженными. Да, не ожидал я такого, но что же он молчит? Надо же что-то делать. Но Сивый молча ковырялся в своей тарелке, погруженный в свои мысли. Не такого я ждал, и не для такого я его сюда притащил. Один из самых борзых, самой наглой рожей, который нарочито громко и глупо без повода смеялся, встал из-за стола, прошел у меня за спиной и, явно вытирая от меня свою жирную и грязную руку, якобы дружески похлопал меня по плечу, нагнулся к уху и так, чтобы все слышали, сказал: «Приятного аппетита!» После чего громко рыгнул. Как они это делают? Тренируются, что ли? За столом раздались дебильноватые смешки. Вскочили с Сивом синхронно. Били его долго и основательно. В основном ногами. Не показательно на публику, а вымещали на нем всю свою злость, обиду и ярость. Никто не подорвался нас разнимать. Репутация отморозков шла впереди нас. Под утро тело издохло. Не помог даже живчик. Через неделю я молча, никого не ставлю в известность о своих планах, вышел из стаба. С Сивым разговаривать бесполезно, максимум головой кивнет. Но все-таки чего это с ним? Разбирайся с самкой, жить дальше. Охрана при воротах меня пропустила молча, не возражала и вопросов не задавала, как будто самое обычное дело. Мол, каждый день тут кто-нибудь шляется туда-сюда. Прощаться с шкафом тоже не стал. За все это время видел его несколько раз мельком. Оба делали вид, что не заметили друг друга. Оружие просить тоже не стал. Понятно, какой будет ответ. Ну да ничего, я знаю местечко, где можно разжиться с Айгой. Потом аккуратно в город и с золотом на горбе в колодец.